Радован Караджич, президент Мертвой Республики. В 1992 году осенью я попал в Пале, столицу Боснийской Сербской Республики. Вначале я, правда, встретился с генералом Ратко Младичем. Генерал в голубом тесном ему костюме на три пуговицы выглядел, я помню, переодетым крестьянином. Часа три, наверное, генерал, разложив карту на столе, втолковывал мне, какие военные заводы перешли в руки хорвата-мусульман, а какие остались у сербов, и в конце концов попросил у России вооружение. Вертолеты Ми-24 и еще всякие военные мощности. Затем мы поговорили о возможности поставлять Югославии нефть и нефтепродукты по Дунаю. К середине разговора я понял, что меня принимают за другого, возможно, за представителя Кремля, но не стал разочаровывать Младича. Через сутки я уже был в Пале. Ночевать меня привезли в деревянное, мерзлое, неотапливаемое шале, где не функционировала канализация, а спать я улегся, выпив все содержимое бутыли сливовой водки, внизу в ресторане. Ресторан как-то работал, хотя горячих блюд не было, и навалив на себя все белье и одеяло из своего и соседних номеров. Как раз догорел обрезок свечи, выданный мне внизу в ресторане, чтобы добраться до номера. Утром в окне обнаружилось ярчайшее солнце и роскошная природа гор. Это были места, использовавшиеся в 1980 году для Олимпийских игр в Сараево. В коридоре я познакомился с пожилой женщиной в нескольких вязаных кофтах. Она неплохо говорила по-английски и пригласила меня к себе на кофе. У нее оказалось в комнате нечто вроде керосинки. Кофе она приготовила отличный. Дама назвалась Беланой Плавшич. Впоследствии она сменила Караджича на посту президента Боснийской Республики. Еще позднее представляла Сербию, слепленной искусственно из враждующих сторон Боснии и сербов, а сейчас сидит в тюрьме Международного трибунала в Гааге, отправилась туда добровольно. Плавшич находила позицию Караджича чрезвычайно агрессивной. Она считала, что с Западом следует быть вежливее и дипломатичнее, а уж Младича и вовсе она считала ястребом. Как ныне видно, все сербы, и ястребы, и голубки – равно не устраивали НАТО и Соединенные Штаты, потому и голубь оказался в тюрьме, а ястреб и умеренный Караджич где-то прячутся. Тогда я покинул Пале. Столичные сплетни и интриги, неизбежные в молодых республиках, меня не прельщали. К тому же грозила постоянная опасность быть вовлеченным в эти интриги, потому я с удовольствием уехал на передовую. Сербский плацдарм в самом городе Сараево, в квартал Гербовицы, где не отказал себе в удовольствии попасть сразу в несколько перестрелок. На пути обратно, идущую впереди в темноте машину, подбили. Затем я надолго застрял с четниками в еврейской гробе, ходил с ними в атаку. Предместье Сараева, еврейские гроби, названы так по находящемуся там старому еврейскому кладбищу. Пережил тысячу приключений, ходил по брошенным в грязь мусульманским лиловым знаменам с лилиями, получил в подарок от коменданта округа Вогошча пистолет фабрики «Червона звезда» и оказался опять в Пале очень нескоро. Я сидел, помню, в военной столовой и обсуждал, как мне попасть через Париж в Москву к 24 октября. В этот день должен был состояться первый учредительный съезд ФНС, Фронта национального спасения. За соседним столом сидели какие-то робкие парни, ясно, не сербы. Журналистов же в эту сугубо сербскую элитарную столовку обычно не пускали. Она находилась в одном доме с аппаратом правительства. Один из парней подошел ко мне, представился. Режиссер-документалист BBC Пол Павликовский. Он читал мои книги по-английски и хотел бы сделать предложение. Он снимает по заказу BBC фильм о Караджиче и боснийских сербах. Он хотел бы, чтобы я проинтервьюировал Караджича для части эпизодов фильма. Участие в качестве интервьюера русского писателя, известного на Западе, сделает фильм живее. Я поинтересовался, сколько понадобится времени. 3 дня. После этого они направляются в Белград. Я согласился. Мы начали в тот же день со знакомства с Караджичем. Он появился в военной столовой через час. Высокий, полный, серый костюм «тройка», галстук, очень длинные седые с русыми волосы, по виду настоящий сербский профессор, каковым он и был. Профессор психиатрии и поэт. Должна была выйти вскоре его книжка в издательстве города Нови Сад. Мы поговорили с ним о сербских издателях. У меня к тому времени вышло несколько книг в Белграде и одна книжка в Нови Саде. Мы поговорили об Америке. Часть жизни Караджич прожил там. Мы поговорили о Билане Плавшич. Профессор Караджич сказал с улыбкой, что Билана хорошая женщина, но, к сожалению, либералка. Беседой мы как бы обозначили общие вехи нашей жизни и обозначили символы. На следующий день рано поехали на высоты над Сараево. Там, над городом, на склоне, усыпанном 12,7-миллиметровыми гильзами тяжелого пулемета «Браунинг», мы стали. Он показал мне в бинокль и без бинокля ориентир слева от столба дыма и его собственный дом. Там у него остались все книги, и он только год назад закончил с женой оборудование приемной. Началось все 6 апреля. Вдруг толпа мусульман, размахивая флагами, организовалась в демонстрацию за независимую мусульманскую Боснию. Раздались выстрелы. Якобы стреляла сербская полиция. Но это была провокация. Мусульмане не жалеют своих нисколько. Расстреляли своих, чтобы вмешался Запад. До этого никаких массовых выступлений не было. Ну, конечно, тлели подспудно искры, выходили всякие подпольные журнальчики. Еще в 70-е годы брошюра этого полоумного Алии Изыбековича о создании мусульманского государства в Боснии, первого мусульманского государства в Европе, но тогда это было достоянием десятков, ну, сотен полоумных, в основном мусульманских интеллектуалов. «Прочтите, мистер Лимонов, ваши стихи», — вмешался Павликовский. Его ребята с волосатыми микрофонами и камерами обступили нас. Солнце передвинулось, и охрана Караджича заставила нас отойти от панорамы дымящегося Сараева, так как нас могли подстрелить снизу снайперы, теперь, когда солнце передвинулось. «Знаете, у нас достаточно сил, чтобы в несколько дней взять Сараево», — сказал Караджич. «Почему же не берете?» «Не хочу раздражать Запад. Дело в том, что я достаточно прожил в Америке, чтобы понять, как с ними работать. Они очень чувствительны к вопросу прав человека, например. Если мы возьмем Сараево, нас станут обвинять в геноциде мусульманской нации и всех других грехах. Я предпочитаю действовать осторожно и постепенно. Многие наши меня не понимают. У меня выросла сильная оппозиция во главе с моими генералами. Они хотели бы захватить все, что можно, и уж тогда договариваться. Их не волнует западное общественное мнение и последствия. Но мы и так владеем 72% территории Боснии. Генералы. Они забыли, что это я сделал их генералами. Караджич не называл имени Младича, но я знал уже, что между ним и Младичем идет борьба. Остаток дней мы посещали блиндажи, посетили день рождения целой воинской дивизии, как средневековые воины сидели меж дивных гор под парусиновыми тентами и произносили тосты и здравицы. Я сидел между раненым отличным полковником Бартолой, похожим на мужицкого Христа, и Караджичем. За Караджичем сидел Младич. Когда съемки окончились, оказалось, что можно попытаться пробиться в Белград на вертолете. Западная авиация уже установила тогда контроль над воздушным пространством Боснии, потому летели, следуя рельефу местности, прижимаясь к склонам гор и поверхности ущелий, расстались на военном аэродроме уже ночью. Дальнейшее известно. В споре о том, как надо было работать с Западом, остались неправы все. И Голубь Вилана Плавшич, и умеренные президенты Караджич и Милошевич. Ближе всех к истине оказался все-таки ястреб Ратко Младич. Несмотря на то, что для войны всеми способами с коалицией стран-хозяев мира, с коалицией так называемых метров у маленькой Сербии, не было сил. Где-то он скрывается сейчас, лохматый седой профессор Караджич, может, замаскировавшись под крестьянина, сидит где-нибудь в сливовом саду, потягивая кофе, президент, исчезнувший с карты республики. Однако все они доблестно бились, им не стыдно. Они могут, отходя в мир иной, сказать себе, что сделали все, что могли. Все лежат мертвые и порубанные, как в битве при Косово.